Помолвка. Отец, может быть, все-таки подождать еще 3 года? Крис, я понимаю твое нежелание жениться, но нам с мамой нужны внуки. Но ведь Рой старше меня. Ты прекрасно знаешь, что после случившегося с его 2 женами Рой больше не готов испытывать судьбу. Как это ни грустно, но, скорее всего, у Роя не будет потомства. Поэтому вся надежда на тебя. Сынок, Рой всего лишь на 2 года старше тебя. Тебе уже 32 года, а Катрине 24. Вполне подходящий возраст для создания семьи, добавила мама. Я видел эту девушку всего 2 раза. Припоминаю, ты говорил, что она тебе понравилась. Папа, она мне понравилась внешне, но не более. Поэтому мы и едем к Бирюзовым на целую неделю. Именно для того, чтобы вы с Катриной смогли поближе узнать друг друга. Лучше бы король распорядился отправить меня дежурить в крепость застрявших, пока Рой отсутствует. Там остался ваш бешеный дружок Вельт. Я засмеялся. Родители всегда подтрунивали над Вельтом, считая его чересчур импульсивным и жестоким. Но с Вельтом мы дружим с самого детства. Он хороший друг и сильный волк. Может быть, на королевских смотринах Рой все же подберет себе невесту? Вздохнула мама. Луиза, не говори ерунды. Ты что, хочешь, чтобы он и 3-ю свою жену закрыл в первую же ночь? Конечно, нет. Просто я беспокоюсь за него. Такая несправедливость. Иметь самую мощную ауру и силу в королевстве и быть лишенным возможности завести семью. А ведь Рой был бы прекрасным отцом. Я это чувствую. А вот и замок Бирюзовых показался, заметил отец. Красиво у них тут. Казалось, удивилась мама, стены которого были инкрустированы под бирюзовый камень. Смотрелось необычно. Встречать нас вышли сами хозяева. «Надеюсь, вы хорошо добрались?» Поздоровался с нами граф Нейт. «В целом, да, только сделали 2 лишних остановок из-за жары, чтобы дать лошадям возможность охладиться». «Мара, что с тобой?» Спросил граф свою жену, которая резко зажмурилась. «Не пойму, что-то давит на меня». «Крис!» Сукаризной посмотрел на меня отец. «Простите, я задумался, рассматривая ваш чудесный замок, и перестал контролировать ауру». «Сильная же она у тебя, эта аура», – потрясла головой графиня Мара. «Ну, не такая сильная, как у брата», – улыбнулся я предполагаемой теще. «Вы, наверное, устали с дороги. Пойдемте, слуги покажут ваши комнаты. Через час соберемся за столом. У нас будет поздний обед или ранний ужин». Сменила тему графиня. Я проголодался, поэтому к столу не опоздал. Вслед за мной в обеденный зал зашла девушка, к которой я ехал свататься. Катрина. Красивая. «Здравствуй, Крис». Сдержанно поздоровалась она со мной. «Привет». Откровенно рассматривал я ее и понимал, что она мне не нравится. Все было при ней. Броская, яркая красота, пышные соблазнительные формы. Идеальный макияж и укладка. Смотреть на нее было приятно, а вот дотронуться желания не возникало. Она выставляла себя на показ, демонстрировала себя как товар. И ее взгляд... Я не раз видел такой у дорогих проституток. Волки частые гости в домах продажных женщин. Это связано с тем, что в процессе любовных утех волки совершенно не в состоянии контролировать свою ауру. Поэтому нам трудно подобрать постоянную спутницу. Тем более жену. Лишь женщины, предоставляющие свое тело за деньги, готовы терпеть сильную головную боль и полное подчинение. Так вот, у Катрины был взгляд прожженной куртизанки, приценивающейся, как бы подороже себя продать. До этой минуты я видел ее лишь мельком, и не так близко. 1 раз на ярмарке графства, а 2 раз в театре. Там отец, имевший какие-то дела с лордом Нейтом, нас и познакомил. «Вы уже здесь?» – одновременно зашли наши родители. Я решил, что у меня впереди целая неделя, чтобы понаблюдать за Катриной и составить о ней объективное мнение. А пока надо поесть. Где-то на середине трапезы в столовую впорхнула незнакомая девушка. «Милана, ты опоздала! И почему ты явилась к столу в таком виде?» – сердилась жена графа Нейта. «Младшая сестра Катрины», – понял я. «Я принимала роды у козы. Она никак не могла разродиться. Простите, совсем забыла, что у нас гости». Извинилась Милана, явно не чувствуя никакой вины за собой. Я рассмеялся, так непосредственно и мило, Выглядела девушка, застрявшая соломой в растрепанных, каштановых с рыжим отливом волосах. «Ай, Крис!» – закрыла уши руками Катрина, а ее мать нервно затрясла головой. «Извините меня, я редко нахожусь в женском обществе и все время забываю, что надо контролировать свою ауру». «А я ничего не почувствовала», – заняла Милана свободное место за столом. «Зато я почувствовал. Да так, что остаток вечера молча просидел, прислушиваясь к тому новому, что происходило со мной. Как и большинству волков, мне было без разницы, на ком жениться. Мы не старались найти какую-то особенную женщину. Не имело смысла. Потому что все они боялись, терпели, подчинялись. При таком раскладе противоположный пол вызывал лишь скуку и раздражение. В брак наше племя вступало лишь по необходимости, чтобы выбранная женщина принесла потомство. Для меня стало неожиданностью, что волк может влюбиться. Милана, которую я видел впервые в жизни, одним своим появлением разожгла во мне костер любви. И младшая сестра Катрины сказала, что не почувствовала давящие силы моей ауры. Значит ли это, что девушка сможет находиться рядом со мной не по принуждению? Я не спускал с Миланы глаз. Зверь замер в предвкушении. «Крис, окрестности нашего замка очень живописны. Катрина могла бы показать тебе все вокруг». «Да, конечно». Встряхнулся я от своих грез, понимая, что жена графа Нейта хочет оставить меня со своей старшей дочерью наедине. Я бы предпочел, чтобы окрестности мне показывала Милана. Но надо проявить вежливость к хозяевам замка. Да и что скрывает Катрина, не мешало бы узнать. А то, что она что-то скрывает, сомнений у меня не вызывало. По дороге к озеру, куда меня повела Катрина, девушка щебетала о всяких глупостях, завуалированно выясняя степень моих доходов и сколько времени я провожу на службе. Подумывал применить к ней силу своей ауры, чтобы заставить выболтать то, что она умалчивает. Но передумал. Решил, что лучше послежу за ней. Моя слежка принесла плоды уже на следующий день. Вернее, ночь. Сказав всем, что отправляется спать, Катрина на самом деле вышла из замка через замаскированную калитку. Прячась в тени деревьев, девушка направилась к небольшой рощице, где ее поджидал здоровенный мужчина с двумя лошадьми. «Ты опоздала!» – протянул он Катрине какой-то мешок. «У нас гости, я не могла ускользнуть пораньше». «Ладно, переодевайся быстрее, тебя уже ждут». «Отвернись!» «Что, готова раздеваться только перед богатенькими?» Засмеялся мужик, отворачиваясь. Катрина ничего не ответила, быстро скидывая с себя одежду и надевая другую, ту, что лежала в мешке. Очень откровенное платье и парик из черных длинных волос сделали девушку практически неузнаваемой. В довершение преображения она густо намазала губы бордовой помадой. Мое волчье зрение позволяло видеть такие детали в сумерках. После того, как моя предполагаемая невеста преобразилась, они сели на лошадь и галопом понеслись прочь от замка. Приняв ипостась зверя, помчался за ними. Парочка держала курс на близлежащий город, где скрылась в одном из зданий. Вывески не было, но по характерным признакам нетрудно было догадаться, что это бордель. Постучался в запертую изнутри дверь. «Господин страж!» – поклонился мне тот самый мужчина, что сопровождал Катрину. «Желаете девочку?» «Я бы хотел поговорить с хозяином заведения». «Конечно, пойдемте, я провожу». Повел меня через длинный коридор, как я уже понял, охранник и вышибала. «Крис», – представился я дородному мужчине, к которому привел меня охранник. «Грант», – протянул он мне руку. «Мы работаем легально, у меня есть все разрешающие бумаги». Начал хозяин заведения. «Я не с проверкой». Поспешил его успокоить. «Меня интересует девушка, которая несколько минут назад вошла сюда с охранником». Применяя давление ауры, сказал я. «Она сейчас с клиентом, но если господин страж желает именно ее...» «Не желаю!» Перебил я горбившегося от давления Гранта. «Расскажи все, что знаешь о ней». «Да, я все расскажу!» Утирал пот со лба хозяин борделя. Я убрал давление ауры, и Грант поспешил поделиться информацией. «Это Катрина из рода Бирюзовых. Здесь ее знают как Магдалену. 3 года назад она собиралась замуж за парня по имени Колпс, выдающего себя за богатого графа. Он появился в городе за несколько месяцев до объявления смотрин и обаял всех местных барышень. Но предложение сделал именно Катрине. Видимо, рассчитывал на хорошее приданое. На самом деле он оказался аферистом и мошенником, к тому же отчаянным игроком. Он проигрывал крупные суммы в игровых заведениях, причем приводил с собой Катрину. Она была влюблена в парня и поэтому не замечала очевидных вещей. А что же граф Нейт? Он не видел, с кем связалась его дочь? Именно граф вывел Колпса на чистую воду. Он что-то заподозрил и выяснил всю подноготную жениха. Свадьба не состоялась. Отец Катрины пригрозил парню, если он появится в замке или где поблизости, то его немедленно схватят и отправят в острог. Колпс скрылся, а Катрина Магдалена теперь отрабатывает его долги. Отрабатывает долги, занимаясь проституцией? Да, именно так. Колпс задолжал огромную сумму денег местным воротилам графства. Он рассчитывал расплатиться приданым Катрины. А пока все думали, что свадьба скоро, соглашались отсрочить платежи. Но как только граф Нейт прогнал самозванца, Колпс исчез из города. А Катрину заставили выплачивать его долги, потому что она вместе с Колпсом посещала игорные дома и оставляла расписки, что долг будет уплачен. Но своих-то денег у девушки нет, вот и расплачивается телом. Но как же она согласилась на такое? И почему не попросила помощи у отца? Говорю же, влюблена она была в этого пройдуху. Пойти к отцу означало опозорить род Бирюзовых. Скорее всего, граф Нейт, известный своим строгим нравом, выгнал бы дурочку из замка. Ей предложили, либо она идет в бордель ублажать богатых клиентов в уплату долга при соблюдении конфиденциальности ее личности. Либо о ее похождениях по игорным домам с Колпсом узнает граф Нейт. Катрина выбрала бордель и два раза в неделю исправно трудится в одной из комнат моего заведения. Клиенты ею довольны, а я по договоренности с кредиторами получаю свой процент. И много ей осталось выплатить. Грант озвучил сумму, подтвердив ее бумагами, хранящимися у него в сейфе. Ничего себе! Вы что, планировали использовать ее пожизненно? Почему же? Ухмыльнулся Грант. Раз в 3 года у нее есть шанс выйти замуж и отдать все долги своим приданным или деньгами богатого мужа. Я внесу за нее долг, с учетом твоего процента. Решил уточнить я. В обмен на расписку о том, что все участники забудут, что когда-либо вообще видели Катрину из рода Бирюзовых. Расписка от всех, кто ее знает, завтра же будет у вас. Кланялся мужчина. Я не сомневался, что причастные не осмелятся проговориться. Никто не хотел быть разодранным волками. Наутро Катрина к завтраку не спустилась, сообщив, что плохо спала. «Наша Катрина пару раз в неделю любит подольше поспать. Надеюсь, Крис, ты не заскучаешь и найдешь чем заняться в замке», — обеспокоилась мать непутевой дочки. «Не волнуйтесь за меня. Я с удовольствием составлю компанию Милане в конюшне». «Будешь смотреть, как я принимаю роды у лошади?» — подозрительно посмотрела на меня девушка. «А почему нет?» «Ты волк. Лошадь может нервировать твое присутствие. Лошади меня любят». «Хорошо. Только если Кася забеспокоится, ты уйдешь». «Договорились». Обрадовался я возможности подольше побыть с Миланой. Кобыла меня не испугалась. Милана помогла ей разродиться. «Крис, жеребенок будет пытаться встать. Последи, чтобы он не травмировался. А я пока протру вымя Касси. Надо подготовить ее к первому кормлению». Я подставлял рядом с жеребенком тюки с соломой и любовался Миланой. Сегодня она завязала лентой свои красивые волосы, так, чтобы они не мешали. На лице ни грамма косметики. Я знал, что Милане 21 год, но сейчас она выглядела лет на 18. «Где ты этому научилась?» «Ходила на специальные курсы по ветеринарии». Сразу поняла она, о чем я спрашиваю. «Мне с детства нравится возиться с животными. Я очень хотела поступить в академию, но отец считает, что женщина должна выйти замуж, а не корпеть над учебниками. Хорошо, что хотя бы согласился оплатить курсы». «А ты что же, замуж не хочешь?» «Я пока не думала о замужестве. Катрина ведь старше меня и красивее», — улыбнулась Милана. Насчет красоты готов был поспорить, но не стал смущать девушку. «Завтра идем в театр», — сообщила за ужином жена графа Нейта. «Для Криса с Катриной я забронировала отдельную ложу. а мы разместимся чуть повыше, напротив». И добавила, обращаясь к своей младшей дочери. «Милана, надеюсь, хотя бы в театр ты оденешь приличное платье». Я улыбнулся. Сейчас на Милане было надето простое домашнее платье коричневого цвета, и она мне казалась самой прекрасной девушкой на свете. В театре в угоду графине сел в ложу с Катриной. В какой-то момент девушка взяла меня за руку, но тут же отдернула свою руку, ощутив мою специально отпущенную ауру. А я посмотрел чуть выше, напротив. Милана в нарядном темно-оранжевом платье смотрела прямо на меня. Я расстроился, что она могла видеть руку Катрины в моей. На следующий день с утра полил сильный дождь, принеся долгожданную прохладу. Мы устроились с девушками за игрой в карты. Милана играла сосредоточенно, продумывая свои ходы. А Катрина неестественно смеялась и жеманно закатывала глаза. «Крис, да ты жульничаешь!» Спустя несколько партий поняла Милана. «С чего ты взяла, что он жульничает?» Встала на мою защиту ее сестра. Я же рассмеялся. «Сдаюсь, Милана меня раскусила!» Шутливо поднял руки я. «Как у тебя это получается?» Спросила Милана. «Я чувствую карточную масть». «Ничего себе!» Удивилась Катрина. «Так с тобой можно ходить в игорные дома и заработать целое состояние. Спешу тебя разочаровать. Нам нельзя играть на деньги». «Жаль», — искренне расстроилась Катрина. «Дождь кончился. Пойду проверю своих питомцев», — поднялась со своего места Милана. Собирался пойти с ней, но меня отвлекли родители сестер, а на ужине Милана не появилась. «Где Милана?» – разволновался я. «Сидит, наверное, в каком-нибудь курятнике», – усмехнулась Катрина. «Ее иногда просят помочь местные с животными. Вполне в духе Миланы не явиться на ужин», — прокомментировал отсутствие дочери граф Нейт. Я же, глядя в окно на темнеющее небо, понял, что не смогу спокойно сидеть в замке, дожидаясь возвращения девушки. Я волновался за нее, за то, что с ней могло что-то случиться. Сославшись на необходимость прочесть корреспонденцию, пришедшую сегодня из дворца и с места моей службы, быстро покинул столовую. Выйдя за ворота замка, обратился в волка и помчался в лес, куда вел запах Миланы. Я бежал, как никогда еще не бегал, поэтому не успел затормозить, когда что-то выскочило мне наперерез и фактически бросилось на меня. Мы покатились в сторону от той дороги, по которой я бежал. «Может, уже отпустишь меня?» — спросила Милана после того, как мы пересчитали с ней все близлежащие корни и кочки. То, что это Милана, я понял сразу, как она бросилась на меня. Слишком важный запах для меня, чтобы его не узнать. Пока мы катились, пытался максимально обезопасить девушку от ударов, обвив ее своим волчьим телом. «Крис, мне жарко под твоей шкурой», — облизал ее лицо языком. «Хм», — хмыкнула она, — «не скажу, что мне понравилось». Я рассмеялся, обращаясь с человеком. «Как ты поняла, что это именно я? Ведь это мог быть какой-нибудь другой волк». Подал девушке руку, помогая ей подняться. «Твоя сережка», — пояснила она. «Я не часто сталкивалась с королевскими псами». «Ой, прости», — прикрыла Милана рот рукой. «Ничего страшного, я прекрасно знаю, как нас называют за глаза». В общем, я обратила внимание, что сережки у всех волков отличаются не только цветом камня, но и формой. Твоя в виде волка. «Точно, такой формы сережка только у меня и брата». «Твой брат ведь главный королевский страж?» «Да, так и есть. И сегодня от него пришло письмо, где он пишет, что выбрал себе невесту на королевских смотринах». «Ты так говоришь, как будто тебя это удивляет». «Очень удивляет. Я тебе потом расскажу, почему. А сейчас лучше скажи мне, зачем ты бросилась мне наперерез?» «Ты бежал, не разбирая дороги, а впереди был овраг. Ты мог упасть и сломать себе шею». «Милана, ты беспокоилась о том, что я могу разбиться?» Волк внутри меня просто рычал от удовольствия, а человек еле сдерживался, чтобы не присвоить себе эту девушку сейчас же. «Конечно, я испугалась за тебя», — не подозревая о моих мыслях, ответила мне Милана. «Беспокоилась. Кто-то, кроме мамы, беспокоился за меня. Это было неожиданно и приводило в восторг каждую клеточку моего тела. А что ты делала так поздно одна в лесу?» «Лучше я тебе покажу», — улыбнулась Милана и взяла меня за руку. Ее ладошка была такой маленькой в сравнении с моей, и от этой ладошки исходил миллион импульсов, привязывая навеки к себе. «Вот, смотри, только не напугай». «Милана, я не ем лисиц». Рассматривал я испуганную лису и любопытных лисят, обосновавшихся почему-то в дупле большого дерева. Она сломала лапу и не может добывать еду для детей. Поэтому я поместила их сюда, чтобы на земле они не стали чьей-либо добычей. И каждый день подкармливаю. Лапа почти зажила. По моим прогнозам, завтра лиса сможет начать самостоятельно передвигаться. Тогда я перенесу их обратно в норку. «Милана, прости, но у меня больше нет сил терпеть». Я притянул девушку к себе и с напором страстно поцеловал. «Какое же это жгучее наслаждение – целовать девушку, которая тебя не боится. Моя волчья аура была полностью на свободе, и Милану это не беспокоило. Она отвечала на мой поцелуй. Не вырывалась, не просила остановиться. Наоборот, прижималась ко мне, гладила своими маленькими ладошками. Одного поцелуя было недостаточно. Я аккуратно снял с Миланы платье, порадовавшись, что оно простое, без излишних застежек и крючков. Постелил на землю свой пиджак и бережно положил на него девушку. Какое дивное зрелище, обнаженная Милана с разметавшейся копной каштаново-рыжих волос, с поднимающейся в такт дыханию полной груди и чувственно приоткрытым ртом. Я навис над ней, изучая каждую черточку прекрасного лица. «Люблю тебя», – прошептал и осторожно, медленно сделал ее своей. Для меня это был совершенно новый опыт. Быть с любимой девушкой, а не с проституткой. Видеть восторг в глазах девушки, а не страх. Чувствовать ее удовольствие, а не облегчение от того, что все закончилось. Меня как будто опутывало невидимыми нитями, привязывало накрепко к девушке, отвечающей на мои ласки. «И что теперь? Ты женишься на Катрине?» — спросила она, когда мы наконец-то смогли оторваться друг от друга. «Милана, я признался тебе в любви, а ты думаешь, что я позову замуж Катрину? Но ты же приехал к ней свататься». «Я женюсь только на тебе, и завтра объявлю об этом нашим родителям. Не вижу смысла оставлять сообщение о помолвке на последний день пребывания в замке. А у тебя будет 2 дня, чтобы собраться». «Но...» — с сомнением посмотрела Милана на выглядывающих из дупла лисят. «Милана, в моем доме достаточно лошадей, коров, куриц и другой живности». Сразу понял я ее сомнения. «Точно?» — улыбнулась мне девушка. «Не сомневайся». Помог застегнуть ей платье. До замка нес уставшую девушку на руках. Она доверчиво прижималась ко мне, обнимая. И уже у ворот, когда я опустил ее на землю, прошептала. «Крис, я тоже люблю тебя». Я знал, что этой ночью не смогу уснуть. Даже не стал ложиться. А приняв волчью ипостась, побежал носиться по окрестностям. Счастье захлестнуло меня. Я ни о чем не думал, полностью растворившись в ощущении восторга. Милана стала не просто особенной для меня. Она стала смыслом моей жизни, центром всей моей вселенной. К тому же у этой девушки не было до меня мужчины. Я вспомнил запах девичьей крови во время нашей первой близости и взвыл от наслаждения. «Папа, сегодня мы объявим о помолвке», — сообщил я отцу на следующее утро. «Вот как? Я рад, что вы нашли с Катриной общий язык». «Папа, речь не о Катрине. Я женюсь на Милане». «Милане?» — удивленно переспросил отец. «Надо же, я и не заметил, что ты больше заинтересовался младшей сестрой». «Я не просто заинтересовался. Я ее люблю». «Любишь? Но ты же волк». «Как и ты, папа, вообще-то», — засмеялся я. «Поэтому я и удивляюсь. Не слышал, чтобы волки любили женщину. Она меня не боится и не чувствует давления моей ауры. Можешь себе такое представить?» «Не могу. Но я очень рад, если это так. Только теперь надо как-то сообщить роду Бирюзовых, что мы забираем другую дочь». «Папа, мы с Роем вояки, а вот ты у нас дипломат. Думаю, у тебя получится тактично сообщить о том, что невестой станет другая сестра». «Дорогие хозяева, сегодня мы решили объявить о помолвке нашего младшего сына Криса с вашей младшей дочерью Миланой», — сразу же сообщил мой дипломат папа, когда все собрались за обеденным столом. Воцарилась тишина. «Дорогой, ты перепутал имена», — зашептала отцу моя мама. «Ничего я не перепутал. Крис, ты ведь на Милане собрался жениться?» «На Милане», — Подтвердил я, внутренне помирая со смеху от тактичности папы. Катрина, бросив злобный взгляд на сестру, с шумом отодвинула стул и выбежала из столовой. «Я поговорю с ней», — отправился вслед за девушкой, ободряюще улыбнувшись Милане. Катрина громила свою комнату, швыряя все, что попадалось под руку об стены. «Почему ты выбрал ее?» — заметила она меня. «Почему?» «Хотя бы потому, что она девственница, в отличие от тебя». «Что? Ах ты!» Я перехватил ее руку, занесенную для удара, крепко сжав девичье запястье. «Ты ведь стремилась выйти за меня замуж, невзирая на испытываемую неприязнь, только за тем, чтобы с помощью меня расплатиться с долгами?» «Откуда ты знаешь?» Все еще хорохорилась девушка. «Вот, держи». «Что это?» «Расписка. Что все долги Клопса, под которыми ты так неосмотрительно подписывалась, выплачены. Тебе больше не надо ездить в тот бордель». «Мои родители...» Задрожали у девушки губы. «Они ничего не знают, и все причастные будут молчать». Катрина вдруг повалилась на пол и стала целовать мои ботинки. «Немедленно прекрати!» Встряхнул я дуреху. «Не думала, что когда-нибудь скажу это псу, но я очень тебе благодарна, Крис. Надеюсь, впредь ты будешь умнее. А вообще, надо было тебе все рассказать отцу. Может быть, он и разгневался, но по мне лучше так, чем бордель». «Ты не понимаешь, я так любила Клопса, что первое время была уверена, что он вернется и вызволит меня из этой кабалы. Когда же поняла, что он меня бросил, было уже поздно. Крис, а ты точно не хочешь жениться на мне? Я стану тебе послушной женой». Вдруг приободрилась Катрина. «Мне не нужна послушная жена». Разочаровал я ее. Возвращаясь в столовую, услышал разговор моих родителей. «Лайн, я рада, что Крис выбрал эту девочку. Признаться, мне она сразу больше понравилась. Катрину, конечно, жалко. У нее срывается уже третья помолвка. Возможно, через 3 года провидица увидит участие рода Бирюзовых в королевских смотринах. Катрина красивая девушка. Во дворце ей обязательно найдется жених». «Ты прав. Скорее всего, так и будет. Лайн, а как ты думаешь, может быть, та девушка, о которой пишет Рой, такая же, как Милана, не чувствует его ауры?» «Я уверен, что так и есть. Иначе Рой не стал бы никого выбирать». Поняв, что родители в столовой одни, отправился искать Милану. Я предполагал, где она может быть, и не ошибся. Завидев меня, лисичка уже без опаски подошла, немного хромая. «Видишь, я же говорила, что сегодня она сможет ходить», — улыбалась Милана. Притянул девушку к себе и стал целовать. В глаза, нос, губы, шею. «Крис, а что, теперь так всегда будет?» Как-то жалостливо спросила она. «Что ты имеешь в виду?» Немного отстранился я от Миланы, испугавшись, что она все же чувствует давление волчьей ауры. «Как только ты ко мне прикасаешься, внутри меня все вспыхивает, и я хочу того, что было вчера», — смутилась моя красавица. Я счастливо рассмеялся. «Очень надеюсь, что так будет всегда», — приподнял я Милану, пристраивая ее ножки на своем торсе. Несмотря на яркий дневной свет, сегодня моя невеста была очень раскованной и страстной. «Милана, ты собрала вещи?» — спросил после того, как мы немного отдышались и привели себя в порядок. «Нет еще». «Собирай быстрее. Как соберешься, уезжаем ко мне домой, а через 2 недели отпразднуем свадьбу вместе с моим братом. Твои родители и сестра приедут накануне свадьбы». «А кто невеста твоего брата?» «Сара из рода Серебряных». Милана испуганно посмотрела на меня и прикрыла рот ладошкой,